— мечтательно сказал Рой. — Я открою свое дело. Я заерзал, подумав об этих злополучных деньгах в сейфе. — Не фантазируй, Рой. Где ты столько наскребешь? Он перегнулся ко мне. — Я уже думал об этом, Чет. Мы можем сколотить капитал за 6 месяцев. За мотелем есть участки хорошего твердого грунта. Там спокойно может приземлиться вертолет. Я знаю одного человека в Мексике, который за каждого завезенного сюда мексиканца выложит $100, а мы можем отвозить их в Вентворт или Тропико Спрингс и там их выпускать. Это идеальное место для такого дела. Я тебе уже раз сказал, что в такие игры больше не играю. Я рад тому, что ты здесь, но если ты хочешь заняться незаконным бизнесом, поищи себе другое место. Ради бога! Он не смотрел на меня. Только я думаю, что ты упускаешь отличный шанс. Окей, я еще здесь побуду, но недолго. Я должен быть уверен, что сколочу свой капитал. Не дури, Рой. Опять можешь во что-нибудь вляпаться. Здесь тебе хорошо. Считай сам себе господин. Ты бы излечился полностью от такой страсти к деньгам, если бы побывал в Фарнсворте. Охотно верю. Но я там не был. Ты бы тоже не попал туда, если б слушал меня, а не просто драпал. Ладно, ставим это, давай играть. Мы поиграли еще немного, но Рой не мог сосредоточиться и проигрывал. Неожиданно он бросил карты на стол. «Хватит», — заявил он, — «я устал. Я иду спать». «Конечно, иди спать». Он встал и потянулся. «До утра, Чет!» Я посмотрел ему вслед. В бунгало зажегся свет. Напротив, в спальне Лолы, тоже горел свет. Я переводил взгляд с одного окна на другое. Мне показалось, что своими рассуждениями я вызвал к себе враждебное чувство у Роя. «Значит, теперь у меня здесь 2 врага». Глава 12. Однако мои опасения были напрасными. На утро Рой был таким же, как и раньше. Вечером мы снова играли в карты, и к нам подошла Лола. Она уже разговаривала днем со мной, но только по делу. «Не хочешь ли присоединиться?» — предложил я. «Я принесу тебе стул». «Нет, не надо. Карты — только пустая трата времени. Я завтра еду в Вентворт. Надо много чего купить. Кто из вас хочет со мной поехать?» До этого она всегда управлялась закупками одна. Ее вопрос удивил меня. Но еще больше меня удивил Рой. Тасуя карты, он быстро сказал: «Если ты не хочешь, Чет, тогда я поеду. Я же еще здесь нигде не был, и мне к тому же надо кое-что купить. Ты не против?» «Нет, разумеется», — ответил я, хотя в душе у меня зародилось неясное подозрение. «Вы же до обеда вернетесь, а до того времени я справлюсь один». «Выезжаем в 8 утра», — бросила Лола. «Спокойной ночи». Когда они на следующее утро уехали, мне стало одиноко и тревожно. Чтобы отвлечься, я решил повозиться с нашим грузовиком, но не мог сосредоточиться, и работа не клеилась. Подъехал грузовик. Вышел водитель, пожилой, светловолосый мужчина с пробивающейся проседью. «Вы здесь недавно?» — спросил он меня. «А где Карл Джонсон?» Я принял его тоже за шведа, одного из друзей Джонсона, и вновь поведал историю с заправкой. Он озадаченно почесал затылок. «Я здесь езжу 20 лет и не помню, чтобы он уезжал. Хочет купить новую заправку в Аризоне. Он что, теперь сюда больше не вернется?» «Думаю, вернется, чтобы все тут продать. Жена уехала с ним?» «Нет, она тут всем заправляет, пока он в отъезде. Я всего лишь механик». «У вас с ней есть что-нибудь?» В его глазах блеснул огонек. «Что вы имеете в виду?» Я пожал плечами. «Я здесь просто работаю». «У меня чуть глаза на лоб не полезли, когда я ее тут встретил», — доверительно сказал он, прислонился к кабине и закурил. «Я ее знал еще по Карсон-Сити. Это было 5 лет тому назад».